Глава 11. Мне кажется, что я не видела Артёма несколько лет, а не какие-то там недели. И я словно отвыкла от него, словно он стал вдруг ужасно далеким. Никогда не думала, что буду чувствовать такое по отношению к нему. Сидит за столиком в кафе. Грузный, с лишним весом. Волосы за эти годы поредели, лицо не первой свежести. Как будто эти дни он пил. Правда, как всегда, чисто выбрит. Коротковатые пальцы держат чашку с кофе. Автоматически думаю про то, что кофе ему нельзя, потому что давление. Мысль проскальзывает и исчезает, больше не доставляя беспокойства, как раньше. На Артёме костюм, белая рубашка. Но он почему-то выглядит для меня каким-то постаревшим, лет на 10. Как будто раньше я не замечала его живота, лишнего веса, мешков под глазами, морщин, седины в волосах. И сейчас вдруг так явно увидела. Не то, чтобы это как-то на меня повлияло, но я почему-то все это заметила и удивилась. Как будто раньше всего этого не было. Не было отчуждения, не было вот этого взгляда со стороны, не было чувства, что он мне совершенно чужой. И начало приходить непонимание, как я могла не замечать, что мы с ним давно не вместе, что в нашей жизни все точно так же, как в этом кафе. Мы по разные стороны стола, каждый пришел из своего мира, каждый занят своими мыслями, и у каждого своя жизнь. Как странно. Я не видела его всего несколько недель, а мне кажется, мы уже давно не вместе. Разведены, и нет ничего общего, кроме Леры. И то, даже Лера уже не наша общая, а отдельный человек, который строит свои собственные отношения и больше нас с Артёмом не связывает в единое целое. Многое изменилось за эти дни. Я словно раскрыла глаза, как будто лишилась розовых очков, через которые смотрела на жизнь и думала, что она у меня самая правильная и счастливая. Идеальный муж, прекрасная дочь, красивая семья. А оказалась всего лишь картинка, бутафория, за которой на самом деле пустота. Артём приподнял голову от стола, от телефона и посмотрел на меня. Бровь удивленно приподнялась вверх. Наверное, и я для него изменилась, постарела. Вот и удивляется. Когда он вообще на меня последний раз вот так вот смотрел, я бы сказала по-мужски. Мое пальто забрал официант, и он же отодвинул, а потом придвинул стул. Мой муж, почти бывший, даже не встал с места. «Привет», — сказала Яна, в ответ получила лишь кивок головы. А ведь он всегда так здоровался со мной. Не было поцелуев, объятий, радостной улыбки. Кивнет и все. И дальше либо в сотовый смотрит, либо куда-то в сторону, как будто меня нет. Но не в этот раз. Сейчас Артём смотрел прямо на меня. Он даже осматривал, можно сказать, с ног до головы всю целиком, изучал, с презрительным выражением лица и поджатыми губами, и я не знала, что именно его так не устраивает в моей внешности. Вырядилась. «Ты что, в салонах красоты все это время проводила? Пластику сделала?» Теперь удивилась я, потому что вопросы были скорее какими-то упреками, даже наездами. Он злился, раздражался, и это непонимание в его взгляде. Его бесит то, что он видит. Артём всегда любил все знать. То, что ему, конечно, было интересно. И только сейчас я начала понимать, что уже давно в круг этих интересов не входила. Скорее была чем-то само собой разумеющимся. Надоевшим, старым, ненужным. От меня избавились безо всякого сожаления. Но вдруг, увидев свою вещь снова, почему-то разозлились, что она больше ему не принадлежит. «Какую пластику, ты о чем?» — усмехнулась. «Даже если бы хотела, то мне бы денег не хватило. У меня теперь все карты заблокированы». «Можно подумать, никакой суммы не отложила за столько лет. Не делай из меня идиота, Лена». Я не думала о том, чтобы откладывать. Я считала, что моя жизнь более чем стабильна и полагалась на то, что этим занимаешься ты. А еще пластика так быстро не заживает. Уколы красоты, или как оно там называется, ботокс, силикон, гиалуронка, что вы там колете себе в лицо, в губы, я не знаю. Но что-то ты с собой явно сделала. Денег у нее нет. Тогда на какие шиши ты купила это платье? Я его раньше не видел. Брендовое, дорогое. Ты в нем как молодая девка. Наверное, это можно было бы счесть комплиментом, если бы не прозвучало настолько обидно. будто на самом деле я старая и всего лишь моложусь, скрывая какой-то там заоблачный возраст. И мне не подходит эта вещь. Выглядит на мне вычурно, но платье ничем не выделялось. Разрезы скромные до колен, вырез декольте приличный, почти не видно ложбинку груди. Узковатая по фигуре, но не обтягивает. Ничего неприличного в этом платье нет. Все мои вещи в таком стиле. Артём, это платье мы покупали вместе на показе. Я тогда ездила с тобой в твою командировку, потому что жены твоих партнеров тоже собрались на этом показе. Год назад. Не помню. Так ты и не смотрел. Ты был занят и на показ со мной не пошел. Правда, я потом надевала это платье на твой день рождения спустя пару месяцев, но, видимо, ты его не заметил. Странно. У меня прекрасная память. Это вычурное синее платье с разрезами и декольте я бы точно запомнил. Ты врешь. Тебе его, наверное, твой любовник купил. У меня нет любовника, Артём. Зло усмехнулся и отставил чашку. Так вот, что его беспокоило. Вот зачем он меня позвал. Не мог успокоиться после того разговора, когда влез Женька. Хотел точно узнать, есть ли у меня кто-то. А тот упырь, который хамил мне, когда ты разговаривала со мной. Артём, это был сын Иры. Он младше меня на 20 лет. И он просто влез в наш разговор. Мы не любовники. Тогда почему ты оправдываешься? Почему, когда говоришь о нем, твои глаза блестят? Я умею читать по лицам людей. И все вижу. Посмотри на себя. Щеки румяные, волосы покрасила, распустила. Значит, молодчик трахает тебя. Не успела из нашей постели вылезти. Что за бред? Что ты такое говоришь, Артём? Шалюха ты, Лена. Странно, никогда не замечал за тобой развратности. Даже в какое-то время и следить перестал. Такая вся правильная, домашняя, верная. А только из дому вышла, сразу трахаря себе нашла. Вся краска прилила к лицу. Казалось, мои щеки не просто зарделись, а пылают, как от пощечин. Да как он смеет меня оскорблять? Сам изменял мне с этой дрянью, сам привел ее к нам в дом, а меня в чем-то подозревает. Не смей оскорблять меня. Я никогда не давала повода. Зато теперь дала. Как быстро вы сошлись? Или ты ставила мне рога еще до того, как... До того, как ты начал мне изменять со Светочкой? Да, до того, как я почувствовал твое предательство и не утешился. Мужчины все чувствуют. Вот твои документы, я их подписала. Швырнула бумаги на стол и резко встала. Ты за этим меня позвал? Вот они, забирай, а мне пора. Развернулась и пошла к выходу из кафе. Стоять, я тебя не отпускал. Он явно вскочил из-за стола и теперь бежал за мной. «Мы не договорили!» «Я отдала тебе документы, и нам больше не о чем говорить». Он догнал меня на улице и схватил за локоть. «Торопишься к своему трахарю?» «Я еще ни на какой развод не соглашался. Принесла она документы». «Ты сам просил подписать. Разводу быть, все. Это я буду решать, поняла?» Орёт, весь покраснел. Глаза выпучились. Никогда не замечала, как мерзко он выглядит, когда злится и орёт. «Так ты уже решил?» «Кто тебя трахает, отвечай!» Заорал и начал давить меня к одной из машин. «Говори, тварь такая, кого ты себе нашла? А, шлюха, говори!» «Ты что несешь, Артём?» «Гадина! Изменяла мне! Кто он? Я тебя урою!» Замахнулся, растопырив пальцы, как будто вот-вот схватит меня пятернёй за лицо, и в этот момент его кто-то сбил с ног. Услышала звук удара, потом еще один, крик и стон своего мужа. Увидела, как Женька вцепился в него, придавил к стенке. Еще раз замахнешься на нее, я тебе руки выломаю. «Щенок! Ты кто такой? Трахарь ее! «Сопливый урод!» И кулак Женьки врезается в лицо Артёма с хрустом, так что кровь брызгает в разные стороны, и я с воплем бросаюсь к ним. «Нет, вы что, с ума сошли? Прекратите немедленно!» «Лена! Полицию зови, Лена!» — орёт Артём, выпучив глаза, размазывая кровь по лицу и отступая от Женьки. «Уходи, слышишь, немедленно убирайся!» — ору я, толкая парня в грудь. «Он хотел тебя ударить! Уходи и не лезь, это не твое дело!» «Слышь ты, урод! Кричит через меня Артёму, который маячит за моей спиной, и я вижу его в витрине кафе. Он держится за лицо и отступает назад. «Ещё раз её тронешь, до смерти изобью». «Лена!» — хрипит Артём, заваливаясь на асфальт. «Уходи! Уходи!» — ору я и бросаюсь к мужу. «Что такое, Артём? Сердце!» Кивает, тянется в карман, наверное, за лекарством, и я расстёгиваю на нём рубашку, сама достаю таблетки, другой рукой вызываю скорую. Сижу дома, руки дрожат, сука. Как увидел её там, возле него в глазах потемнело, в этом платье охрененном. Она в нём как королева, все изгибы видны, все выпуклости. Курил и смотрел, как она к мужу своему за столик идёт, и как он на неё смотрит. Представил, что они трахаются, и всё тело заледенело, как судорогой свело. Убил бы нахер обоих, её за то, что пришла к своему козлу, а его за то, что право имеет так на неё смотреть. И трахать имеет право, а я нет. Я вообще никто, и звать меня никак. Плевать на меня хотела Алёна. Разговаривают. И явно какую-то дрень говорит, потому что лицо Лены бледнеет, потом краснеет. Вот она вскакивает, чтоб уйти, а он за ней. Боров здоровый, плечистый, но роста невысокого. Выскочил и за руку схватил. Скулы мои сжались и пальцы в кулаки, так что костяшки побелели. А когда тот замахнулся, перед глазами пелена, и я больше ничего не видел, бил и содрогался от удовольствия, когда хрустело под руками. С ним осталось. В больничку теперь поедет. Будет сопли и кровь подтирать. Наверное, быстро помирится. Мне б с ней поговорить. Только зачем и о чём? Права она была. Не о чём нам. Чужие. Курю прямо в доме, и руки трясутся. Не потому, что морду бил тому ублюдку. Я бы ещё раз набил и все кости пересчитал. А потому что она там с ним. Потому что я как дурак из-за неё голову потерял. Никогда раньше так с ума не сходил. А тут просто калашмать от всего. Ревность, адская страсть запредельная. Никогда ничего подобного в жизни не испытывал, чтобы вот так всего корёжило, чтоб член стоял не часами, а сутками, даже после мастурбации, вздёргивался только от мысли о ней. Ни одна другая тёлка не вставляет, никого не хочется, только эту, до удари, до ломоты в костях. В двери повернулся ключ, и я вскочил с кресла, увидел, как вошла в дом, волосы распущены, чуть влажные от дождя. И лицо её красивое, такое аристократичное, точёное. Смотреть больно, потому что нравится всё. Каждый изгиб, чёрточка, родинка. Ресницы нравятся, брови, улыбка её. Всё нравится. Владеть всем этим хочется. Своим называть. Не делить ни с кем. Нянчицы не осталось. Рыкнул и сильно сигареты затянулся, аж лёгкие заболели. Стоит в пальто своём и в платье этом с вырезом. Так что ложбинку между грудями видно, и у меня скулы сводят от адской похоти. Её грудь как личный фетиш. Эрекция от одного взгляда каменная, так что яйца рвёт, мошонку сводит. Пожалела козла своего, приласкала? «Приласкала», — ответила с вызовом, и у меня искры из глаз посыпались. Сделал к ней два шага, схватил за шкирку и впечатал в стену со всей дури. Думал, она начнёт дёргаться, но нет. Глазами на меня огромными смотрит, и меня током прошибает от этого взгляда. Набросился на её рот, как голодный зверь, впился губами, зубами, проталкивая язык прямо в горло, приподнимая Лену и вжимая в стену всем своим телом, сдавил обеими руками, ломая любое сопротивление. Осатанел от дикой страсти, от сумасшедшего, неуправляемого возбуждения. Обхватил ладонью грудь и хрипло застонал от ощущения её упругости и полноты. Чёрт, как меня всего трясёт. Дёрнул корсаж платья вниз, обнажая до боли желанную плоть. Сдёрнул лифчик и затрясся, увидев её соски, напряжённые, большие, выпирающие вперёд. Гортанно застонал и сдавил грудь сильнее, смял сильнее, впиваясь в её губы и чувствуя, как она отвечает, как сплетается со мной языком, как поддаётся вперёд всем телом, буквально отдавая грудь в мои руки. Чёрт, как же сносит все планки. Особенно, когда она стонет мне в губы и выгибается навстречу. Выпячивает эту офигенную большую тяжёлую грудь, в которую я снова впиваюсь обеими руками, сдавливая соски, теребя их большими пальцами и охреневая от её стонов. Задрал подол платья вверх, нащупывая трусики и яростно сдергивая их с громким треском. Схватил за длинные роскошные волосы и к себе дернул, запрокидывая ее голову назад, впиваясь ладонью в затылок. «Трахну тебя сейчас, Алена, трахну. Трезвую, понимаешь?» Кивнула и потянулась к моим губам, своими искусанными губами. Но я удержал, осматривая диким взглядом голую грудь, длинную выгнутую шею. Тяжело дышит и молчит, а у меня уже нет терпения. И пути назад тоже нет. Чтоб она не сказала, уже не отпущу и не отступлюсь. «Даже если ты скажешь нет, я тебя трахну, поняла?» Глотает воздух и продолжает смотреть. А я рукой ей между ног проник и сдавил промежность, а потом сразу двумя пальцами внутрь, так что она рот открыла и вскрикнула, закатывая глаза. И я сам зарычал, ощущая кожу ее влагу и жар внутри, ощущая, как обхватила мои пальцы, как перчатка. «Нет», — выдыхает хрипло. «Да». «Там мокрая, голодная, жадная, да». Закрывает тяжелые веки и стонет, а мне жизненно необходимо ее «да». Чтобы сказала, чтобы попросила, чтобы заорала это грёбаное «да». Черт, стенки ее влагалища сдавили пальцы судорогой, и у меня темнеет перед глазами. Когда войду в нее членом, меня тут же разорвет нахер. Я обкончаюсь едва, тиранусь головкой об ее горячую влагу. «Скажи да, Алена». Сильными глубокими толчками пальцев в нее сам уже стану и не могу сдержаться, глядя, как искажается ее лицо, как открывается снова рот в гортанном стоне, как торчат возбужденные соски. И она подается всем телом навстречу моей руке, буквально насаживаясь на мои пальцы. «Да», — шепчет пересохшими губами. «Да». Голова мечется из стороны в сторону. Она тянется к моим губам, а меня разрывает триумфом, разрывает от понимания, что меня хотят, что ее трясет так же, как и меня. «Трахнуть тебя. Отодрать тебя, Алена, да? Хочешь этого? Хочешь вместо пальцев мой член?» «Да». Я продолжаю держать ее за волосы и сильно долбиться пальцами в ее тело, пьяный, обезумевший от ее возбуждения и от собственной похоти. Еще секунды, и я вдерусь в ее рот. Вот мы почти соприкоснулись, языком к ее языку, толкаясь и сплетаясь, вылизывая небо. Но позже, когда скажет все, что я хочу услышать. «Хочешь меня?» «Хочу тебя. Хочу, хочу, Женя. Я безумно хочу тебя». Выдергиваю из нее пальцы, сходя с ума от ее хриплого «хочу», от звука своего имени, от ее бьющегося подо мной тела. Дернул вниз молнию на штанах, одной рукой хватая член, а другой подхватывая ее ногу под колено, присаживаясь и бешеным, длинным толчком, врезаясь в ее тело, приподнимая нас обоих и чувствуя, как она вцепилась в мои плечи и взвыла. Оба заорали и выгнулись, вжимаясь друг в друга. Ее влагалище стиснуло мой член, и я дернулся, замирая, чтобы не спустить прямо сейчас, чтобы не кончить позорно, как пацан. Секунда промедления, и на адском ритме бешеными толчками в нее, приподнимая под колени, вдавливая в стену, впечатывая, вбивая. Она ищет мои губы. Она сама их терзает, стонет. Ее большая грудь бьется о мое лицо. И я то целую ее в губы, то впиваюсь голодным ртом в твердые вытянутые соски, втягивая в себя, кусая и чувствуя, как каждый мой поцелуй заставляет ее лоно сдавить мою плоть. Стиснул ее ягодицы и двигаюсь все быстрее, яростнее, глубже, с дикими стонами, сплетающимися в один звук. Бьется подо мной, стонет, выгибается, царапается, сжимает пальцами мои волосы, сводя с ума еще сильнее, подхлестывая желание, обостряя и без того дикое возбуждение. Закричала, выгибаясь, запрокидывая голову, и я ощутил, как сильно и ритмично сжимаются мышцы ее влагалища. Под протяжный жалобный стон оргазма проталкиваюсь сильными толчками глубже, чувствуя, как утягивает меня, как выжимает из меня самый бешеный, самый фееричный и болезненно острый оргазм в моей жизни. Зарычал, впиваясь в ее губы, выдыхая ей в горло громким скриком, выстреливая внутри мощной струей и дергаясь всем телом от ослепительных судорог.